Гарри Гаррисон. Стальная крыса идет в армию. Фантастический роман. Глава первая. Я слишком молод, чтобы умирать. Мне всего-навсего 18, но сейчас вы смело можете назвать меня покойником. Пальцы слабеют, ладони скользкие от пота, а под ногами километровая бездна. Держаться больше не могу, сейчас свалюсь. Обычно я не поддаюсь панике, но сейчас ситуация далека от обычной. Все мое тело от макушки до пяток дрожит от невероятного напряжения, а мозг парализован безвыходностью положения. Я попал в беду, в нелепую ловушку, и винить мне в этом некого, кроме себя. Как много мудрых советов дал я себе за свою жизнь, как много получил их от слона, аж кто толку, опять, не зная броду, полез в воду. Наверное, я заслужил такой конец. Нержавеющая стальная крыса на поверку оказалась очень даже ржавеющей. Край металлической двери очень гладкий, необычайно трудно держаться кончиками пальцев. Носки ботинок едва зацепились за выступающий комингс, а каблуки висят над бездной. Стоять так долго на цыпочках — настоящая пытка. Но она ничто по сравнению с болью в пальцах рук, а ведь поначалу план казался таким простым, логичным и остроумным. Лишь теперь я осознал, насколько он сложен, авантюрен и нелеп. «Джимми Ди Грис, ты идиот!» — бормочу я сквозь стиснутые зубы, и только сейчас замечаю, что до крови прикусил губу. Я разжимаю зубы и сплевываю, и тут правая рука срывается. Безумный страх придает мне сил, и я каким-то чудом ухитряюсь снова зацепиться за верхний край двери. Но силы уходят так же быстро, как и пришли, оставляя меня по-прежнему беспомощным, еще более изнуренным. Нет, из этой западни мне не выбраться. Рано или поздно пальцы разожмутся, я полечу вниз. Так стоит ли затягивать мучения? Нет, Джим, не сдавайся. У меня шумит в ушах, в голове раздаются глухие удары, и кажется, что голос доносится издалека, и я не узнаю свой голос. Он стал выше, богаче интонациями. Такое чувство, будто ко мне обращается сам слон, — это его мысль, это его слова, и я держусь, не зная толком зачем. А внизу раздается далекий гул. Гул. В шахте темно, как в могиле. Неужели кто-то включил маглев-лифт? Я с трудом, окостенела шея, наклоняю голову и вглядываюсь во мрак. И спустя какое-то время вижу крошечный огонек. Кабина движется вверх. Что с того? Здание 233 этажа. Велики ли шансы, что кабина остановится как раз подо мной, и я смогу легко и спокойно сойти на крышу? Астрономически малы, горько думаю я. А вдруг кабина поднимется выше, размазав меня по стене? Такое вполне возможно. Огонек приближается, мои зрачки с каждой секунды расширяются, гул двигателя нарастает, налетает ветер. Конец! Да, конец подъема кабины. Она останавливается как раз подо мной. Я слышу, как раздвигаются створки двери, слышу голоса двух охранников. Я тебя прикрою, но и ты не зевай, когда будешь осматривать холл. Он меня прикроет, уж спасибо. Я вроде бы не вызывался добровольцем. Ты не вызывался. Я тебя назначил. У меня 2 шеврона, а у тебя сколько? То-то. Выходит тебе идти. Охранник с одним шевроном невнятно выругался и вышел из кабины. Как только его тень заслонила свет, падавший из двери лифта, я осторожно опустил левую ногу на крышу кабины в надежде на то, что если она подо мной качнется, то шаги полицейского скроют это. Не скажу, что сделать это было легко. Бедро свело судорогой, а пальцы словно примерзли к двери. Затем я медленно перенес трясущуюся правую ногу и встал на крышу. Скрюченные пальцы все еще держали Коммингс. Я чувствовал себя полным дураком. — Холли, пусто! — донесся издалека голос охранника. — Проверь память монитора, не засек ли он кого-нибудь постороннего. Внизу что-то звякнуло и донеслось приглушенное бормотание. Я оторвал правую руку от скользкого металла и принялся отлеплять непокорную левую. — С 18:00, когда последний служащий ушел домой, здесь никто не появлялся. — Да, загадка, — буркнул охранник с двумя шевронами. — Датчики зарегистрировали, что кабина поднялась на этот этаж. Мы спустили ее вниз, и никто, говоришь, здесь не уходил. — Нет тут никакой загадки, просто лифт поехал сам собой, ложный сигнал компьютера, сам себе дал команду. — И не хочет с тобой соглашаться, но делать нечего. — Ладно, поехали вниз, доиграем партию в картишки. Охранник с одним шевроном вернулся, дверь лифта закрылась, я бесшумно присел на корточки. На этаже, где находится тюрьма, они вышли. Тем временем я пытался дрожащими пальцами распутать узлы, в которые превратились мои мускулы. Как только удалось это сделать, я открыл люк в крыше, проник в кабину и осторожно выглянул. Картежники скрылись в караулке. С великими предосторожностями пустился я в обратный путь. Осторожно, крадучись вдоль стен, был бы хвост, я б его виновато поджал, негромко орудуя отмычкой, погромыхивая коридорными дверями. Наконец добрался до своей камеры, открыл и закрыл дверь, спрятал отмычку в подошву башмака, после чего завалился в кровать со вздохом, который, казалось, мог слышать весь мир. В тюремном безмолвии я не решался заговорить. Зато мысленно кричал во весь голос: «Джим, ты самый безнадежный идиот на свете! Никогда, повторяю, никогда не поступай так, как сегодня!» «Не буду», — пообещал я себе в угрюмом молчании. Теперь это обещание отпечаталось у меня в мозгу. Это была жестокая правда. Я все сделал неправильно, желая поскорее выбраться из тюрьмы. Надо искать правильное решение. Я слишком торопился, а спешить не следует никогда. Капитан Варрот из Галактической Лиги утверждал, что ему известно, где я прячу отмычку. Варрот верит в закон и порядок, но не считает, что за мелкие проступки, совершенные мной на родной планете, уж так уж необходимо выдавать меня властям, чем я сразу и полностью согласился. — А если я знаю, где твоя отмычка, и не отбираю ее, — продолжал капитан, — то и ты не должен убегать раньше, чем дождешься этапа. — Дождаться этапа? Да мне ничего так не хотелось, как подольше посидеть в этой комфортабельной, больше напоминающей санаторий, тюрьме, лиги на планете Стеренгвандра, о которой я не знал ничего, кроме названия. Я наслаждался отдыхом после тягот и лишений, перенесенных на рабовладельческой спайо-венте и настоящей едой после помоев, которые там называют пищей. Да, я научился оценить такие вещи. Я радовался жизни и копил силы, готовясь к неминуемому освобождению. Так какой смысл, спрашивается, бежать отсюда? Да, из-за нее, женщины, существа противоположного пола, которые я и видел-то один миг, но сразу узнал, один беглый взгляд, здравый смысл потонул в эмоциях, и я предпринял этот безнадежный побег, тем более осел. Я прямо весь так перекосился, вспоминая, как началось это идиотское приключение. Это случилось во время прогулки, когда заключенных выпустили в огороженный железобетонными стенами внутренний двор и позволили слоняться под ласковыми лучами двух солнц.